Христова, она как солнце, что светит в небе над всей землей. Любовь Христова, что поравняться могло бы в свете с любовью той. Любовь святая, любовь Христа, она повсюду со мной была. Когда я падал, бесчетно поднимала и снова в небо меня вела. Когда я падал, бесчетно поднимала и снова в небо меня вела. Любовь Христова там на Голгофе страдал Спаситель за грешных нас. Любовь Христова в оковах тяжких от страшной боли.